Кавказская пленница. Тамара была родом из абхазского городка Гудаута, находящегося на морском побережье Северного Сухуми. Та часть Тамариной жизни, которая пришлась на Абхазию, была окутана тайной. Но, по отрывочным сведениям, ее русская мама работала официанткой в ресторане на озере Рица, а менгрел-папа носил фамилию Гватуа. Когда Тамаре исполнилось 17, ее, студентку медицинского училища, с соблюдением всех горских обычаев, похитил местный абхаз, спустившийся для этой цели с заснеженной вершины. Но тоскливая жизнь в маленьком горном селе, разумеется, не могла устроить такую незаурядную личность. Тамару всегда манил большой город. Через пару месяцев, в одну из безлунных ночей, сбежав от знойного супруга-похитителя, она убедила маму, не мешкая, ехать с ней в Москву. Что они и сделали. В том же 1974 году она быстро вышла замуж за Петьку Царькова, сына священника, у которого в ту пору был самый большой дом в селе Коломенском, на месте которого сейчас стоит кинотеатр «Орбита». Столичная жизнь и вправду оказалась яркой и динамичной, что полностью соответствовало ожиданиям темпераментной южной красавицы. Все отлично устроились, да и мама получила хлебное место буфетчицы в кинотеатре «Ашхабад». Спустя год у Томы Царьковой родился мальчик Денис. Она попала в семерку в 78-м. Как сама многократно всем рассказывала, договорившись там сделать аборт по блату. Нарядная и современная больница пришлась ей по душе, да и медицинское образование требовало реализации. Через неделю Тамара вышла на работу в реанимационное отделение. С первых же дней стало видно, насколько новая медсестра Царькова отличается от остальных. Она была веселая, стремительная, схватывающая все на лету и острая на язык. «Привет, Лемита!» — так обычно с порога здоровалась Тамара. «Какие дела у нас? Какие сплетни?» Сестры из числа деревенских дергались, подобное обращение их обижало. А главное, они знали о немосковском происхождении новенькой. Но назвать Лемитой саму Тамару ни у кого не поворачивался язык. Во-первых, все уже поняли, что она отбреет так, что будешь месяц заикаться. А во-вторых, Царькова, особенно на их фоне, выглядела просто королевой. Тамара ходила в дубленке, носила серьги с бирюзой, а на работу, когда было настроение, приезжала на новеньких маминых «Жигулях». А ее недавно приобретенный трехкомнатный кооператив в Чертанове – это было совсем за гранью понимания, который год живущих в общаге лимитчиц. Пару раз пробовали жаловаться начальству. Но, как я подозреваю, само начальство тоже немного побаивалось Тамару, что, в принципе, было разумно. Поэтому та никогда не тушевалась, а вела себя раскованно и непринужденно. «Ну что, колхоз, все женихов ждем?» С нескрываемой насмешкой произносила она, когда по своему обыкновению девушки из общежитий заводили свою бесконечную тоску о том, кто женился, кто развелся, кого поматросили и бросили, кто и на такой вариант согласен, а кто и всякую надежду потерял. С этим у Тамары всегда был полный порядок. Вот уж кто не страдал от недостатка мужского внимания. Не успела она развестись с сыном коломенского папа Петькой, как тут же на шашлыках в одной развеселой компании познакомилась с красавцем-ювелиром и закрутила с ним умопомрачительный роман, закончившийся скорой свадьбой. Молодая жена называла ювелира Анатолий Дмитриевич, а ювелир мало того, что обожал Тамару, взяв ее с ребенком, так еще осыпал с головы до ног собственноручно изготовленными драгоценностями. И каждую ночь клал к изголовью полные нежности записки. Дело в том, что она просыпалась в 4 утра, а в 6 уже была на работе. Записки эти Тамара зачитывала вслух при всех. А незамужние ее коллеги с помертвевшими лицами внимали чужой любви. Страстные ночные депеши ювелира начинались примерно так. «Доброе утро, моя сладкая дынечка». А вдобавок в Москву прибыл тот самый абхаз, который в свое время умыкнул Тамару и которого она столь коварно бросила ради большой и красивой Москвы. К слову сказать, меня всегда поражала ее способность легко и быстро расставаться с людьми, особенно с мужиками. Так вот, видимо, этому абхазу настолько запала в душу юная и строптивая лань, что, измучившись от одиночества на своей поросшей кизилом скале, он собрался и поехал за ветреной Беллой в Москву, в тайной надежде повторить подвиг многолетней давности. Но, прибыв в столицу, незадачливый обрек устроил грандиозную драку с какими-то мужиками, косо на него посмотревшими, после чего отправился на несколько лет валить лес. Впоследствии, пройдя такие испытания, как страсть, похищение, коварное бегство, одиночество, следствие, суд и лагерь, бедняга стал истинным христианином, закончил семинарию и теперь известный в своих краях праведник-священник с большим приходом. Притихшие девицы обреченно слушали рассказы Тамары, понимая, что ничего подобного, даже сотой доли такого великолепия в их жизни не будет. Работала она всегда здорово, быстро и легко. Когда случалось что-нибудь экстренное, Тома превращалась в настоящий вихрь. Недаром из всех сестер отделения только ее и Ленку Щеглову сделали операционными сестрами, послав на специальные курсы. Во время Олимпиады было решено развернуть операционную прямо в нашем отделении, напротив противошокового зала. К тому моменту, когда я стал работать в реанимации, Тамаркиному Денису исполнилось 7 лет, и он пошел в школу. Тарькова тотчас объявила, что она мать-одиночка и теперь имеет право работать на полставки. В нашем отделении, где все пахали как проклятые, ей поставили только 4 субботы. Из начальства никто не пикнул. Из этих 4 суточных дежурств 2 она продавала, причем за большие деньги. На одно она брала больничный и только раз в месяц выходила сама, по собственному же признанию, чтобы быть в курсе всех сплетен и новостей. Зарплаты ее интересовало мало. Больница превратилась для Томы Царьковой в место, где лежала трудовая книжка, капал стаж. А что? Очень удобно. И для будущей пенсии хорошо, и за тунеядство не привлекут. Работал я с Тамарой редко, зато дежурство у нее покупал часто. Отказать ей было практически невозможно. Она умела убедить любого, и происходило это по стандартной схеме. Царькова являлась на работу ни свет ни заря, чуть раньше 6. Мощным пинком распахивала дверь в комнатку, где спала отдыхающая смена, и радостно заявляла. «Ага, спите, бляди! Кто мои сутки купит? Лех Моторов, купи ты! Один хрен ничего не делаешь!» «И хватит дрыхнуть, наглая рожа! Пошли покурим!» Это при том, что в лучшем случае я засыпал в 4:30. Если мое следующее по графику дежурство наступало уже завтра, Царькова благородно переключалась на новую жертву. «Так, девочка, тебя как зовут?» спрашивала она, к примеру, Олю Караеву, маленькую невзрачную девушку, которая к тому моменту работала в отделении больше года. «Оля», — отвечала та слабым голосом, опустив глаза в пол, — понимая, что ничего хорошего такой вопрос не сулит. Народ сразу же вставал в кружок, чтобы насладиться предстоящим зрелищем. «Слушай, Оля, купи у меня сутки!» Без разведки начинала Тамара. «Но, Тамар, я сама вот только сутки отработала», — шепотом произносила Караева. «Ой, поглядите на нее! Сутки она отработала! Ну и что ты сейчас собираешься делать?» С усмешкой приступала Царькова. «Домой пойдешь?» «Да?» Еле слышно соглашалась Оля. «Поспишь?» И, заметив утвердительный Олин кивок, с удовлетворением продолжала. «Встанешь, пожрешь?» Оля опять кивала, не поднимая глаз. «А потом? Потом ты наверняка телевизор усядешься смотреть. С папой, с мамой?» Тамара брала паузу, чтобы увидеть очередной кивок, подтверждающий ее слова. И, не скрывая торжества, зная, что сейчас на нее смотрит куча сотрудников, заканчивала. «А родители твои будут сидеть и думать, что же за дочь у нас такая? Только спит, жрет, да телевизор с нами смотрит. И никого-то у нее нет. Ни жениха, ни ёбаря, ни мужичонки какого разового. А я тебе, между прочим, за свое дежурство 25 рублей дам». Не дожидаясь согласия, она вынимала всегда набитый деньгами кошелек и, достав четвертак, засовывала в карман пунцовой, едва не плачущей Оле. «Так, кто со мной? Пошли быстро покурим, а то мне домой нужно бежать!» Закончив трудовую вахту, ставила точку Тамара. До сих пор не знаю, почему такая, как она, моментально выделила меня из всей толпы пришедших в том году новеньких. Может, за первого совместного дежурства? Мы познакомились в октябре 82-го. Я к тому времени 2 месяца как пришел в отделение. Но Тамару видел лишь мельком. При ее графике это было неудивительно. Тем более, что Царькова работала только по субботам, а меня по субботам почти не ставили. Заступив на сутки, как положено, в начале 9-го, я, к своему удивлению, выяснил, что Тамара находится на работе уже более 2 часов. И как только я появился в блоке, она скептически посмотрела в мою сторону. Усмехнулась и, обратившись к дежурному врачу, произнесла. «Виолетта Алексеевна, мы пойдем с новым мальчиком покурим. Вы пока все равно в блоке сидите, а нам всего 10 минут нужно». Мы пришли в гараж. Тамара села напротив, закурила и принялась с большим интересом меня разглядывать. По завершении осмотра она глубоко затянулась, выпустила дым и полюбопытствовала. «Так, мальчик, как тебя зовут?» Я представился. Тамара прищурилась и задала еще вопрос. «А ты, Леша, в Москве живешь?» Узнав, что я живу в Москве с рождения, тяжко вздохнула и осведомилась. «Вот что, Леша, скажи честно, ты дебил или наркоман?» Я как-то сразу растерялся, но Тома охотно пояснила. «Если ты москвич и прописка тебе не нужна, значит, ты полный придурок, раз добровольно пошел сюда работать, горшки выносить. Тут же все по уши в дерьме, ни пожрать, ни поспать, да и платят копейки. А может, ты наркотики собираешься стырить? Мне ведь с тобой сутки работать, нужно же знать, чего от тебя ожидать». Я стал сбивчиво объяснять про желание поступить в институт, про то, как мне здесь понравилось во время практики, про то, чему я собираюсь здесь научиться. Тамара, недослушав, перебила, облегченно переведя дух. «Понятно, значит, все-таки дебил». И, потушив сигарету, стремительно встала. «Ладно, Леша, пошли работать, но смотри у меня». Уже в блоке Царькова заявила, что пришла сюда в 6 утра и все давно без меня сделала. Повесила капельницы, измерила всем давление, пульс, температуру. Осталось только сделать кое-какие назначения. И она меня отпускает до обеда. Я ушам своим не поверил. Надо было знать наше отделение. Здесь перекурить бывает невозможно отпроситься. Позвонить отойти. А тут отпускают. Причем не просто, а до обеда. «Ну, учти, Леша, когда я тебе скажу, ты меня тоже отпустишь. Все, иди гуляй, время пошло». Гулять надоело через 20 минут. Спать, как назло, не хотелось, курить тоже. Я слонялся взад и вперед по коридору. Пытался сунуться в блок, но Тамара меня прогнала. Пошел в лабораторию. Там все занимались делом. Заглянул в первый блок, где сказали, чтобы я их не отвлекал. 4 часа показались мне бесконечными. Наконец, время мучений закончилось, и Тамара разрешила вернуться на рабочее место. Мы по очереди отбежали пообедать, потом сделали назначение, потом перекурили, потом перестелили, потом опять назначение. После ужина Царькова закурила и объявила. «Все, Лешечка, теперь моя очередь. Я тебя отпустила, правильно? Вот и ты меня отпускаешь на то же время. Я обычно с 12 до 4 сплю, плюс сегодня 4 часа дополнительных. Сейчас без 10:08, как раз успею зубы почистить и спать пойду. С 8 до 4. Так и сделала. Постелила себе в сестринской на софе и спать легла. А на прощание добавила. «Попробуй только хоть на шаг из блока выйти. Попробуй икебану не навести. И только попробуй хоть на секунду меня раньше разбудить, аферист». Даже в свое единственное дежурство в месяц Тамара Царькова умудрялась спать полноценных 8 часов. Вот такую Тамару сделали старшей сестрой отделения. Прошла неделя, и всем уже казалось, что она с рождения только и делала, что работала начальником. У нее это, похоже, было в крови. На какой-то момент ей даже удалось затмить нашу Суходольскую. А в моей жизни перемены начались практически сразу. Первым делом Царькова вызвала меня в кабинет и сказала строго. «Моторов, аферист, вот ты здесь уже 3 года, а мыть полы по-человечески так и не научился. Развезешь грязь вечно, перемывай за тобой, наглая рожа. С этого месяца будешь работать только по шоку». Надо понимать, что это означало. Пациенты в реанимацию попадали 2 путями – с улицы по скорой или из других отделений и операционных самой больницы. Те, которые поступали с улицы, находились в критическом состоянии, нередко в агональном. И дабы не тратить драгоценное время, скорая въезжала по специальной эстакаде на 2-й этаж прямо в гараж нашего отделения. Принять такого больного называлось у нас «принять эстакаду». Из гаража больной попадал в противошоковый зал, или сокращенно ШОК. И хотя работа по шоку была, безусловно, ответственная и невероятно напряженная, требующая высокой квалификации, быстроты реакции и особого склада характера, именно она считалась самой блатной синекурой в нашем отделении. Потому что тут после выброса адреналина можно было передохнуть до следующего поступления. А ночью, и это самое главное, спать, пока не привезут очередного больного. Настоящая лотерея. Иногда не везли всю ночь, а иногда в течение часа приезжали по 4 скорых, и тогда хоть вешайся. На шок всегда ставили стареньких, очень редко новеньких и почти никогда медбратьев, только в неполных бригадах. Новации Царьковой сразу вызвали протест в сестринской среде. Тут Тамара показала, что значит административный ресурс в ее исполнении. «Так, Сорокина, ты сколько тут работаешь? 9 лет? Сколько ты за 9 лет заинтубировала? Сердце уколола? Не знаешь? А я тебе скажу, ни разу. А Моторов каждый день по 100 раз это делает. Боровкова, пока ты одну капельницу заряжаешь, 5 раз кончить можно. А посмотри, когда остановка, как Лешка работает. Даже я сейчас хрена с 2 за ним угонюсь. А ты, Мартынова, когда вызов в роддом будет, со своей толстой жопой за сколько туда добежишь? 2 часа? А он знаешь, как носится? Все, не отвлекайте меня больше. Мне и аптеку выписать нужно. И хватит тут в моем кабинете торчать. Марш работать!» А еще через неделю состоялось собрание, на котором обсуждался вопрос увеличения оплаты санитарской работы. Раньше всем сестрам доплачивали 20% от санитарской ставки, что было чистым издевательством. Распределение этих 20% было абсолютно несправедливым. Их давали и тем, кто работал на полставки, и тем, кто пахал как вол. Санитарок в нашем отделении отродясь не держали, и все, что было связано с уходом за беспомощными больными и надраиванием помещений, приходилось на сестер. Это была львиная доля их труда, причем за сущие копейки. Но тут на реанимационное отделение дали дополнительные санитарские ставки, которые было решено распределить по-новому. Собрание я прогулял, мне потом рассказали во всех подробностях, что там происходило. Всех сестер разбили на 3 категории. Первую составили редкие полставочники, в основном студенты. Им постановили платить 20%. Во вторую попали почти все остальные сестры, которым решили дать 30%. А третья, самая немногочисленная группа, должна была получать 40% от санитарской ставки. Неслыханное богатство, между прочим. 28 рублей. За 25 рублей, к примеру, можно было купить флакон французских духов. Если, конечно, найдешь. В число таких счастливчиков, естественно, вошла сама Царькова, Оля Никишина как мать-одиночка и Люся Сорокина как самая заслуженная сестра, работающая с момента открытия больницы, и хоть и не одиночка, но мать 2 детей. Никто не возражал. Тут Царькова посмотрела на всех внимательно и сказала с нажимом: «И еще Леша Моторов». Народ сразу загудел. Я, честно говоря, не очень уж надраивал стены и тумбочки, и у многих махать тряпкой получалось куда лучше. Тамара еще раз обвела всех взглядом и спросила, кто конкретно против. Поднялись 2 руки. «Вот что, с Лешкой работать легко и просто. За это и приплатить можно. А вы...» Царькова посмотрела на тех, кто продолжал тянуть руки. «Вы можете хоть завтра сваливать в другое отделение. Без вас обойдемся. Я здесь начальник, и как решила, так и будет. А теперь марш отсюда. И окна откройте, а то надышали». С этого времени я стал ощущать себя человеком, состоящим при серьезном и важном деле, а не мальчиком-поломойкой с медицинским уклоном. Я принимал пациентов, которых привозили по скорой, от жертв авиакатастроф до бедолаг, перебравших тормозной жидкости. Чего я только не насмотрелся и в чем только не поучаствовал. Кроме того, наши врачи, начиная буквально с первого моего дежурства, ежедневно и бескорыстно делились со мной секретами мастерства. И очень скоро, незаметно для себя, я насобачился производить кучу разнообразных специфических манипуляций, о которых далеко не каждый доктор слышал. В результате эти навыки у меня быстро вытеснили сестринские. И, например, пунктировать перикард у меня получалось много лучше, чем подкладывать грелку. К тому же я бегал с врачами на вызовы по всем этажам и корпусам больницы. Там тоже было весело. То кровотечение, то эпилептический припадок, то кома. А однажды меня и дежурного доктора Андрюшу Орликова на директорской «Черной Волге» с красными бархатными сиденьями отвезли на сверхсекретный Нагатинский ракетный завод. Рабочий, шлифуя какую-то деталь, необходимую для функционирования оружия массового уничтожения, выдал остановку сердца прямо у токарного станка. Я получал неимоверное удовольствие ото всей этой сумасшедшей свистопляски, после которой работа в реанимационной палате, которая у нас называлась блоком, представлялась вытягивающей жилы тягомотиной. Это заметили многие, но первой высказалась, конечно же, Суходольская. Как-то раз мы с ней возвращались после удачной реанимации в терапии, куда нас вызвали на остановку сердца. Домчались на шестой этаж пулей и увидели традиционную картину. Врачи и сестры отделения, вместо того, чтобы хоть сделать вид, будто они отчаянно борются за жизнь пациента, в полном составе, с укоризненными и скорбными лицами, поджидают нас даже не в палате, а в коридоре. Как будто они не реанимационную бригаду вызвали, а попа для отпевания. Мы, разумеется, наорали на них, параллельно вкололи мужику адреналин и антропин в сердце, заинтубировали и начали качать. Уже в лифте, затолкав туда каталку с пациентом, которому все-таки удалось запустить сердце, Суходольская, наблюдая, как я между шестым и вторым этажом ухитрился вставить подключичный катетер, признала. «Да, Лешка, конечно, в экстренной ситуации ты в нашем отделении лучший». Потом поняла, что перехвалила, нахмурилась и добавила. «Но все говорят, если Леша Моторов соизволит зайти в блок, то для того, чтобы там его удержать хоть на минуту, нужно бежать и обе двери чем-нибудь тяжелым подпереть. Не любишь ты рутину?» Вот уж кто на самом деле ненавидел рутину, так это сама Лидия Васильевна. Она просто притягивала к себе разнообразные приключения. Поэтому работа с ней была сплошным водоворотом событий. Да что там работа? Я всегда не любил гладить. Не то чтобы не умел, именно не любил. Я мог гладить вещи с ровной поверхностью, например, пионерский галстук, или носовой платок, или детскую пеленку. Тогда я воображал, что кипящий утюг, знаменитый ледокол «Красин», с хрустом проламывающий арктические торосы, идущий на помощь экспедиции под руководством итальянского генерала Умберто Нобеле. А гладить вещи сложные я терпеть не мог. На первом месте по противности стояли медицинские халаты. На втором – рубахи с длинным рукавом. На третьем – брюки. Нагладишь манжеты и рукава у халата, переходишь на спину, а эти дурацкие рукава уже мнутся. Начинаешь гладить спереди. Мнется спина. Да еще пуговица обязательно расплавится. Одно мучение. Рубахи отличались от халатов лишь отсутствием хлястика и были короче, но у них сложнее воротник. Брюки как будто ровные, но там эти вечные стрелки, которых всегда получалось не меньше трех. Так как припахать в тот день было некого, я начал гладить сам. Сначала, матерясь, погладил рубашку, светлую, с длинными рукавами. Немного успокоившись, приступил к голубым брюкам из легкой фланели. Эти приготовления были обусловлены не предстоящим свиданием, как могли бы подумать некоторые из числа особо наивных. Просто я уходил из дому на ночное дежурство, после которого мне предстоял очередной, бог знает какой по счету, вступительный экзамен. Пару часов спустя я весь такой сумасшедшей красоты и наглаженности вывалился в подземный переход метро «Коломенское» и около дверей наткнулся на толпу, окружавшую нечто наверняка интересное, но пока невидимое. Люди, вытягивая шеи, смотрели куда-то вниз. Обычная картина, когда происходит что-то нехорошее и экстраординарное. Подозрения усилились, когда я заметил, как идущая навстречу врач-эндоскопист Инна Головнина, поравнявшись с толпой, заглянула туда с высоты своего роста и, поморщившись, прибавила шаг. Я заработал локтями и стал пробираться к центру событий. На асфальте лежал пожилой человек в старом синем костюме с запрокинутым белым лицом. Рядом на корточках примостилась молоденькая девушка в медицинском халате. Как я понял, фельдшер пункта неотложной помощи метрополитена. Она безуспешно пыталась набрать в шприц содержимое ампулы, но у нее ничего не получалось, так сильно тряслись руки. Напротив, в полоборота ко мне, расположилась женщина, которая без сомнения являла собой архитектурную доминанту всей композиции. На ней было цветастое платье, но не это главное. Она подозрительно хорошо и грамотно массировала сердце, что не так просто, как кажется. Наверняка тетка журнал здоровья прочитала. Но все равно, пока они в него не начнут дышать, толку будет мало. Тут эта правильно качающая тетка на секунду подняла лицо, чтобы сдуть челку, упавшую на глаза. Через мгновение я плюхнулся на колени рядом с ней. «Лидия Васильевна, вам квалифицированная помощь не требуется?» Говоря это, я успел отобрать у девочки шприц, ампулу, набрать адреналин, выхватить из раскрытого чемоданчика ампулу с хлористым кальцием, сбить кончик носиком шприца и, насадив иглу, ввести смесь в левый желудочек сердца. «Ого, Лешка, ты еще откуда взялся?» — радостно воскликнула Суходольская и даже пожала мне от неожиданности свободную руку. «Просто мимо проходил. Сегодня в ночь выступаю», — набирая очередной коктейль, пояснил я. «А вам, я гляжу, на работе не хватает». «И не говори», — усмехнулась она и, продолжая качать, мельком взглянула на часы. «Между прочим, до начала дежурства всего 7 минут». Она уже было нахмурилась, но передумала и, вырвав у меня из рук шприц, всучила мне обрывок бинта. «Давай-ка лучше подыши, корифей», и сама воткнула иглу в сердце. У меня к этому времени уже был один опыт реанимации в уличных условиях, вернее, в парковых, на берегу канала. Но там был утопленник, почти безнадежное дело, а тут свежий труп с сухими легкими. Так что дышать рот в рот у меня получалось не хуже, чем у аппарата искусственной вентиляции легких. Экскурсия грудной клетки была сумасшедшая. Сердце пошло спустя полминуты, а тут и скорая подоспела. Пришли 2 одинаковых амбала и тупо стали смотреть на наши героические усилия. Потом они долго чесали в башке, потом не спеша сходили к машине за носилками и чемоданчиком. Лидия Васильевна практически вырвала у одного из них чемоданчик и быстро заинтубировала заведенного нами пенсионера. Мы помогли его переложить, и эти 2 из ларца все так же неспешно потащили носилки к машине. Суходольская шагала рядом и с помощью мешка-респиратора делала искусственное дыхание. Уже на улице, когда скорая, взвыв сиреной, рванула с места, я с ужасом понял, что моя сумка, в которой лежал экзаменационный лист с паспортом и которую я беспечно бросил в переходе, сейчас не висит привычным грузом у меня на плече. Вот и все, сходил на экзамен, пронеслось в голове, но не успел я затасковать по этому поводу, как за моей спиной раздался робкий голос. «Молодой человек, а сумочку-то вашу я держу!» И какая-то добрая пожилая женщина протянула мне мое сокровище. Я очень жарко и, самое главное, искренне ее поблагодарил, выслушал восторги по поводу нашей самоотверженности, попрощался и повернулся к Суходольской. Та даже не обратила на весь этот эпизод никакого внимания, продолжая смотреть вслед скорой помощи. Я знал, о чем она сейчас думает. Довезут эти паразиты его живым или нет? «Лидия Васильевна, ну я пойду». Мой голос вывел заведующую из оцепенения. «Так, Лёшка, паразит, ты почему до сих пор здесь?» — нахмурилась та. «Марш на работу!» Я перешел дорогу и встал в очередь на маршрутку. Мои наглаженные накануне брюки выглядели так, будто ими неделю терли бетонную стену. К тому же я своими коленями собрал все окурки, плевки и даже дефицитную в то время жевательную резинку. Рубаха выглядела лучше, но не намного. А от поцелуев с реанимированным пенсионером стояла противная кислятина во рту. Разумеется, я опоздал на полчаса. У двери меня уже поджидала Тома Царькова, с выражением лица, которое, видимо, должно было означать: «У всех сотрудники как сотрудники, а у меня либо аферисты, либо дебилы, либо проститутки». «Так, Лешечка, ты, я вижу, совсем охамел. Думаешь, я вечно покрывать тебя буду? Сколько времени? А ты когда должен на работе быть? Ну все, сволочуга! Ты у меня дождешься. Вот всю жизнь теперь в блоке работать будешь». «Тамарка», — начал я виновато оправдываться, — «просто еду я в метро, а там Суходольская мужика реанимирует. Вижу, одна не справляется. Ну, я, понятное дело, ей помог, то все. Вот и задержался». Обычно находчивая, Тамара, выслушав все это несколько раз подряд, глубоко вздохнула, прижала ладонь к груди и 2 раза поперхнулась. Так обычно описываются начальные симптомы тромбоэмболии легочной артерии. Я забеспокоился. Но тут, слава богу, Тамару прорвало. На ее крик высыпали все, включая сотрудников лаборатории. «Наглая рожа! Реанимировал он!» «Нет, ну, всяких я видела. Сама врать умею, но чтобы так...» «Все, Моторов, не вздумай теперь ко мне подходить. И по шоку больше работать не будешь. Вот скотина, поглядись на него, стоит, улыбается. Да еще Лидию Васильевну приплел. Завтра же все я расскажу, бесстыжий. Бегом переодевайся, и чтобы генеральную уборку сегодня сделал, лично проверю». Даже не предложив традиционный перекур, Царькова стремительно прошла к себе в кабинет и так бабахнула дверью, что лампа в коридоре испуганно замигала и погасла. Через мгновение Тамарка высунула голову и уже в спину мне проорала: «Реанимирует он! В метро! А в автобусе ты еще оперировать не пробовал, аферист?» Утром, когда я удрал на экзамен, отпросившись на полчаса пораньше, Суходольская вошла в ординаторскую и, не сказав свое обычное «начнем», обвела присутствующих веселым взглядом и сообщила: «Ох, и здорово же мы вчера с Лешкой в метро мужика реанимировали. Не поверите, даже завели. А где Моторов-то сам? Небось, уже всем растрепал?» Тамара Царькова опять прижала руку к груди, поперхнулась, но на этот раз ничего не сказала. Наша больница потихоньку разрасталась. Почти год, как открыли новый терапевтический корпус, который в народе сразу окрестили «голубым». Нет, пациенты там были с традиционными взглядами на жизнь. Персонал в большинстве своем тоже. Просто во внешней отделке выделялся синий цвет. Через неделю после того, как туда стали прибывать первые больные, нас с дежурным врачом Витей Волоховым срочно вызвали на предогональное состояние. Когда мы примчались, то застали лежащую на полу процедурного кабинета женщину серого цвета, а над ней рыдающую и заламывающую руки молоденькую девочку-ординатора, которая выглядела немного лучше. Оказалось, женщина находилась здесь на обследовании, и после ужина у нее разболелась голова. Во время вечернего обхода она пожаловалась дежурному ординатору, внимательной и серьезной девушке. Любой бы на месте дежурного врача всучил формальную таблетку анальгина, но эта, только что окончившая институт и поступившая в клиническую ординатуру, решила показать себя настоящим врачом и клиницистом. У постели больной она провела не меньше часа, собрала анамнез, послушала, пропальпировала, проперкутировала, наконец измерила давление и пульс. Действительно, имелась незначительная гипертензия около 150 и тахикардия 96 ударов в минуту. Юность любит динамизм и бескомпромиссность. Молодому доктору очень захотелось помочь максимально быстро и эффективно. Она вооружилась фармацевтическим справочником Машковского и через полчаса пришла к выводу, что лучшее средство для снижения давления и заодно частоты сердечных сокращений – вещество под названием новокаинамид. Несмотря на то, что у нас в реанимации подобные препараты лились ведрами, именно к назначению новокаинамида всегда относились с опаской. Уж больно он был дубовый, что ли. Эффект от него, конечно, потрясающий, но при этом непредсказуемо резкий и такой, как бы понять не выразиться. В общем, как от совковой лопаты, если ею от души врезать по затылку. Вот почему его вводили максимально осторожно. Брали ампулу, разводили на пол-литра физраствора и медленно капали под контролем монитора. Обычно через пару минут давление с 250 заваливалось до 120. Девочка-ординатор таких тонкостей не знала. Завела больную в процедурный кабинет и распорядилась ввести новокаинамид внутривенно шприцом, а чтобы подействовало наверняка, приказала ввести две ампулы. Чего мелочиться? Хорошо, что шоковым врачом в тот день был Волохов. Если бы дежурил, например, Виталий Кимович по кличке Кимыч, который никогда и никуда не торопился, уверен, в нашей патанатомии стало бы одним вскрытием больше. Но недаром Витя Волохов, в прошлом легкоатлет, кандидат в мастера по прыжкам в длину. И мы успели с ним вовремя. Сознание отсутствовало, давление не определялось, был слабый и редкий пульс на бедренных артериях. Через некоторое время после сумасшедших усилий нам удалось стабилизировать состояние. Больная выровняла давление и пульс, и мы с Витей переложили ее с пола на кушетку. Воспользовавшись паузой, я практически насильно влил в доктора-ординатора, у которой продолжался тихий истерический припадок, разведенную ампулу реланиума из реанимационной укладки. Еще минут через 10, когда они обе пришли в себя, мы стали свидетелями сильного зрелища. Женщина открыла глаза, увидела зареванного доктора и с большим чувством и достаточно твердым голосом произнесла: «Светлана Львовна, вы мне жизнь спасли. Огромное вам спасибо. Никогда этого не забуду. Дай вам Бог самой здоровья и счастья». Ни я, ни Витя против таких пожеланий, естественно, возражать не стали. Сказали только постовой сестре, чтобы та, если что, звонила. А я еще попросил справочник Машковского от греха подальше спрятать до утра. И пошли к себе в отделение. Пока ждали лифт, из процедурного кабинета доносились слова искренней и восторженной благодарности. Мы возвращались по подвалу, который соединял голубой корпус с основным рукавом. Разговаривали о том, какая непростая штука жизнь. На этом отрезке пути было потрясающее эхо, и наши слова разносились по всему подземелью. Сколько ни говори на вечные темы, никогда не надоест. У меня, к примеру, всегда есть в запасе парочка историй про жизнь и смерть. Про смерть сегодня не хочу. Давайте поговорим про жизнь. Про Таню Богданкину и пельмени.